Глава 55. «Отдай Косте свой телефон», — говорит Дмитрий Андреевич. Делаю, как он велит, и молча наблюдаю, как незнакомец Константин отключает гаджет и ловко вынимает из него сим-карту. Машина трогается, а я, глядя в окно, внимательно слушаю инструкции. На изготовление новых документов уйдет не менее 2-3 дней. Это время отсидишься здесь, неподалеку. Если он меня найдет. Не найдет. Первым делом Гера станет искать тебя в твоей деревне. Логично. Он знает, что больше бежать мне некуда. Когда документы будут готовы, сама выберешь город, в котором ты хотела бы жить. Но не ближе, чем в 1000 километров отсюда. Мне нужны будут деньги на первое время. Насчет денег не переживай. Откроем счет на твое новое имя. На него будут поступать средства. Если хочешь, можешь учиться. Оформим якобы перевод с другого вуза. Не хочешь – не учись. Я не знаю, как мне не сойти с ума первое время, а он мне про учебу. А что здесь? Буду числиться пропавшей без вести? Да, но это уже не твоя забота. Поражаюсь цинизму и чувству безнаказанности этого мужчины. Получается, при наличии власти и денег можно с легкостью переписывать человеческие судьбы. Стереть с лица земли одного человека и создать другого. Ради амбиций и материальных благ играть людьми, как пешками. Для них я лишь досадное недоразумение. Загвоздка, мешающая добиться желанной цели. Постыдная неприятность, заставляющая плакать их распрекрасную Алису. Золотую девочку, которой папа купил перспективного мужа. Как оказалось, с небольшим изъяном в моем лице. «Делайте, как считаете нужным». Бормочу я. Мне все равно. Следующие 2 дня меня прячут в какой-то однокомнатной квартире в небольшом промышленном городке, в паре часов езды от нашего города. На 3-й день Константин привозит мои новые документы. «Мария? Почему именно Мария?» «Какая разница?» – невозмутимо спрашивает мужчина. «Это имя моей мамы. Может, это наивно, но мне видится в этом добрый знак. Может, вместе с именем и жизнь моя поменяется». Может, у Марии Демидовой больше шансов на нормальную жизнь, чем у Раи Коротковой. Дмитрий Андреевич сам с тобой будет связываться, когда это будет необходимо. Про Германа забудь. Как он? Вырывается у меня. Нормально. Лучше, чем мы ожидали. Слова Константина причиняют боль. Вздохнул с облегчением. Обрадовался, что проблема самоликвидировалась. Я вас не побеспокою. Обещаю тихо. Спите спокойно. Вместе с новым паспортом мне вручают весь пакет необходимых документов. Аттестат об окончании школы, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, банковская карта и даже водительские права. Зачем они мне? Усмехаюсь, вертя пластик в руках. Доки все чистые, по базам пробиваются, говорит монотонно Константин. Проблем не будет. Усадив меня в затонированную наглухо машину, везет на вокзал, а по дороге продолжает инструктировать. «Снимешь себе квартиру на новом месте. Через месяц сменишь». «Зачем?» «Так надо. Сильно в компаниях не светись. Но и затворницей тоже не живи. Это привлечет ненужное внимание». «Хорошо». «Никаких соцсетей и общений с общими знакомыми». «Разберусь». Удерживая одной рукой руль, второй мужчина достает из бардачка новый смартфон. «Держи, сим-карта оформлена на новое имя. В нем вбит номер моего телефона. Звони, если будут проблемы». Забираю и пихаю в небольшую сумку с документами и наличкой. «Как устроишься, выбери себе учебное заведение, сообщи мне. Устроим сразу на 2-й курс». Город, в котором мне отныне предстоит жить, выбираю наугад. Просто покупаю билет в купе на ближайший рейс. «Без багажа?» Пристально глядя на меня, спрашивает проводница. «Без». Прислушиваясь к мерному стуку колес, думаю не о Германе, а о Роме. Он знал все с самого начала. Знал, предупреждал. А я была глуха и слепа. Видела только Германа, слушала только свое глупое сердце. Кто в этом виноват? Только я. С первого дня все вокруг только и делали, что шептались о его невесте. Но я предпочитала не замечать неприятную правду. Зарывшись лицом в тощую подушку, давлюсь слезами. Первыми слезами за прошедшие 3 дня ада. О нет, я не умерла, я еще жива. Проходит онемение от шока. Возвращается чувствительность. Кажется, самое паршивое еще впереди. Каждый глоток воздуха наполняет грудь режущей болью. Приходит осознание новой действительности. И жизнь в чужом городе под чужим именем не самое страшное. Самое страшное – жизнь без Германа. Жить и знать, что больше никогда его не увижу. Что больше никогда не вдохну его запаха и не прикоснусь к нему. Что никогда не почувствую его рук на своем теле. Не услышу его голоса. Не посмотрю в глаза. Никогда. Захлебываясь рвущими душу рыданиями, мысленно с ним прощаюсь. Прощаюсь и прощаю. Я не смогу его ненавидеть. Недаром говорят, любящее сердце найдет оправдание любому поступку. Значит, так надо было. Его семье, ему самому. Пусть у него все сложится. Пусть будет счастлив. Город, который я выбрала, расположен значительно севернее того, в котором я жила до этого. Выйдя ранним утром на перрон, ежусь от озноба. Сырой холодный воздух, проникая через воротник под толстовку, промораживает до костей. Привыкну. Снимаю номер в вокзальной гостинице и звоню риэлтору по первому попавшему на глаза объявлению. Потом также быстро снимаю первую предложенную мне однокомнатную квартиру в спальном районе. «С вами приятно работать», — произносит довольный агент по недвижимости. Растягиваю губы в ничего не значащие улыбки и подписываю договор аренды сразу на 3 месяца. Потому что ближайшие 3 месяца точно не захочу ни с кем видеться и общаться. Они остаются в памяти мутным серым пятном, чередой похожих друг на друга дней, пустых, одиноких, муторных, вереницей бессонных ночей и горьких слез. Из квартиры я выходила крайне редко, только в случае крайней надобности, до магазина за продуктами и обратно. Дни проводила за просмотром фильмов или чтением книг, об учебе даже не вспоминала. Пропало желание. Константин позвонил мне лишь однажды, спустя неделю после моего отъезда. Спросил, все ли со мной в порядке, и пополнил банковскую карту. Больше меня никто не беспокоил. Не мешал заниматься самоедством и умирать от тоски по Герману. Он оказался прав, когда говорил, что я не смогу без него. Жить без него – это как быть неполноценным человеком. Дышать через раз. Смотреть, но не видеть. Слушать, но не слышать. Питаться, но не чувствовать насыщения. И думать, постоянно думать только о нем. Лишь о нем. Порой ночью, когда становилось особенно тяжело, появлялся соблазн набрать его номер. Вернуться и принять любую роль, которую он мне предложит. Но восход солнца неизменно рассеивал дурные мысли и возвращал уверенность в том, что я приняла верное решение. Пришедшая на смену промозглой осени зима неожиданно принесла с собой облегчение. Кажется, я окончательно приняла новую данность. Сходив перед Новым годом в парикмахерскую, я обрезала отросшие волосы и выкрасилась в темный цвет. Стала чаще выходить на улицу и начала подумывать о том, чтобы вернуться на учебу. Жить всю жизнь, спрятав голову в песок, не получится. Рано или поздно мне придется стать самостоятельной.